Глава 9. Это неожиданное открытие было подобно удару обухом топора по темечку. Весь настрой, все вдохновение мгновенно испарилось, а в голове осталась одна мысль: как я так умудрился? Не о том думаю. Так, спокойнее. Главный вопрос: я успеваю? Да. Если не буду особо петлять, быстро оденусь, то должен без больших проблем прибыть к стадиону в назначенное время. Мотокостюм надевать долго, поэтому достаю ту одежду, в которой отправлялся в ночные налеты на библиотеке. Пока был этим занят, мелькнула мысль, что мотоэкипировку надо менять на что-то более удобное для повседневного ношения. К примеру, на военный легкий камуфляж, как у Рейга Форфиида. А что? Дельная мысль, дешево, тело скрывает ничуть не хуже, при этом намного легче и удобнее. Да, надо будет этим заняться, но не сейчас, конечно же. Из квартиры вышел привычно. Провалился сквозь пол, затем еще несколько этажей вниз. Но далее не стал спускаться в коммунальные сети, а через подвал перешел в соседнее здание и уже через него вышел на улицу. Как по мне, слишком рискованно, но опоздать на встречу с учениками, не имея возможности их предупредить, было вообще отвратительным вариантом. Чтобы я мог заставить их поверить в себя, в те возможности, которые им доступны в изломе, они должны доверять мне. Настолько доверять, насколько это возможно в этом странном формате взаимоотношений. А в том, что опоздание негативно скажется на формировании нужных связей, я практически уверен. Конечно, даже со словом «в ножнах» я по-прежнему могу придумать оправдание, но желательно не доводить ситуацию до подобного. Когда добежал до стадионной стройки, в запасе у меня еще оставалось 1,5 минуты. И это при том, что бежал не напрямик, а петляя. Хорошо, что у моей проекции есть часы, позволяет гораздо лучше рассчитывать время. Скрытно приблизившись, заглянул в чашу стадиона. Два моих временных ученика уже стояли на поле, о чем-то переговариваясь. Подумав несколько секунд, решил появиться более эффектно, чем раньше. Забрался на крышу и, совершив по ней короткую пробежку, ласточкой взмыл в воздух. Замер в самой высокой точке, а затем полетел вниз головой. Боковым зрением увидел, что меня заметили, и приземлился красивым перекатом, место которому в супергеройских блокбастерах. Пыль в глаза, понимаю, но все равно выглядело красиво и достаточно впечатляюще. Дешевый трюк, но мне вот захотелось появиться именно так. Выйдя из переката всего в 5 метрах от подаванов, выпрямился и коротким кивком поприветствовал их. Те в ответ уважительно поклонились. «Доброго утра, молодые люди», — нейтрально поздоровался с ними. «Здравствуйте, мастер», — хором, будто заранее отрепетировали, произнесли они синхронно. «Прежде чем начнем занятие», — максимально тяжелым взглядом обвел эту пару и продолжил. «Вы выполнили то, что я вам поручил?» Оказалось, да, сделали, не забыли. Минуты 1,5 выслушивал их сбивчивый отчет, кто насколько высоко или далеко смог прыгнуть в изломе. В прыжках в длину, что с места, что с разбега, первым среди них был Добрыня, чем, судя по всему, очень гордился. Конечно, я не видел его лица, но тон голоса и его поза, когда он об этом рассказывал, все буквально кричало об этой затаенной гордости. Беннер же лучше был только в прыжках с места в высоту. А если взять сухие цифры их измерений, то радоваться парням не стоило, я на первом уровне достигал куда больших результатов. Но они так вдохновенно рассказывали, что не стал их расстраивать сравнением с собой. Тем более, что из их поведения следует, что они совершили несколько полезных для себя открытий и расширили понимание своих возможностей. Так как именно это и являлось основной целью их домашнего задания, то, можно сказать, я достиг назначенной цели. «Молодцы», — похвалил я парней. «А теперь хочу увидеть, за сколько вы пробежите свои круги сегодня. 3-2 раз!» Они уже привыкли к моим приказам, вон как сорвались с места. «Так, посмотрим. Ого, прогресс и правда налицо. Куда меньше бесполезных пробежек и куда больше прыжков. Это позволяет каждому из них добраться до крыши менее чем за 10 секунд. Конечно, даже при их уровне и без скольжения можно выйти на результат секунд 7, а то и 6, Но разница с тем, что было еще вчера, разительна. И бегут хорошо, явно поверили в свои силы. Вон как прыгают через недостроенные пролеты. Еще вчера оббегали эти участки, теряя при этом уйму времени. А сейчас стараются бежать напрямик там, где считают это возможным. Кстати, этот овальный козырек вокруг чаши стадиона – идеальная трасса. Каждый день рабочие что-то делают, отчего крыша меняется, что приводит к тому, что нельзя запомнить маршрут и пробежать им на следующий день. Грех не пользоваться этой возможностью. За первый круг каждый из них улучшил свое прошлое время более чем на минуту. Хорошо, не отлично, но и правда хороший прогресс. Не подав виду, что рад тому, как они двигались, тут же погнал парней на второй круг, а затем еще на один. Мне кажется, они понимают, что я от них хочу. Стараются показать, на что способны изо всех сил. Лучше, лаконично комментирую их третий круг. Теперь наверх и повторить мой сегодняшний прыжок. Взмах рукой, и они вновь, как кузнечики, попрыгали наверх. А забавно смотрится со стороны. Их движения, несмотря на все тренировки, пока угловатые и дерганы. Не как при съемках высадки астронавтов на Луну, но что-то мимолетно общее есть. Хотя я, конечно, преувеличиваю неуклюжесть молодых рыцарей. Первый прыжок у них получился совсем плохим. Махнул им рукой, подошли. Мне надо, чтобы они почувствовали это мимолетное ощущение, похожее на короткий полет, а не только избавились от страха высоты и падений. Хотя последние два пункта все же в приоритете, но лучше одним упражнением достигать как можно более широкого спектра задач. На словах пояснил их ошибки, затем поднялся с ними на крышу и прыгнул первым в качестве примера. В детстве я летал в своих снах, это было настолько захватывающее впечатление, что оно оставалось со мной даже через несколько часов после пробуждения. Так вот момент, когда отрываешься от крыши, летишь вперед и на миг замираешь в высшей точке, заставляет меня вспомнить то самое, казалось, давно утраченное ощущение. А затем это падение, от которого замирает сердце. Вот знаешь, что ничего не угрожает, а все равно сердечко на секунду сбоит. Кульбит, касание, кувырок, завершение. Пробирает. «Повторить!» — кричу вверх. Так, разбег, отрыв, с этими компонентами все у обоих хорошо. Добрыня даже делает ласточку, что с его топором в правой руке выглядит несколько забавно. А вот Беннер не справляется с этим упражнением совсем. Впрочем, и широкоплечему новичку не удается приземление. Еще раз. Третья попытка, если и получилась лучше, то совсем немного. Хватит, останавливаю парней. Повторить это упражнение в свободное время, прыгая с малой высоты, метров 5-10, не больше. Дождавшись подтверждения того, что меня поняли, дал юношам другое задание – бегать по металлическим прутьям. Рабочие пока были заняты в другой части поля, и этой подобной спине гигантского ежа площадкой не занимались, чем я и решил воспользоваться. Скоро это удобное для тренировки место, скорее всего, зальют бетонной подушкой. Минут 5 молча смотрел на то, как они стараются. Затем еще минуту уговаривал сам себя не ругаться. Что они творят? Я им сказал бегать, а они как черепахи, точнее, как котики по заборам ходят, аккуратно прощупывая лапкой, прежде чем наступить на следующую штакетину. Вот и эти двое так же. Эх, мне бы сейчас палку или шест, с каким изображают в кинематографе восточных мастеров, из тех, кто вдалбливает азы единоборств в юные мозги, но это мечты. И даже была бы у меня такая палка, все равно эффект-то был бы близкий к нулю. Болевые ощущения в изломе намного слабее, чем в реальности. Но это никак не отменяло моего желания взять дубину и подгонять ею их копошение. Впрочем, что это я на парней-то злюсь? Они ни при чем, стараются. А раз не получается ничего, значит виноват тренер, так как дал им упражнение, к которому они полностью не готовы. Сгоняю их с арматуры и прыгаю на них сам, предложив посмотреть, как надо. Вначале просто хожу, как на прогулке, демонстративно не смотря под ноги, будто шагаю по ровному асфальту. Это не так и трудно, когда доверяешь не только зрению, но и остальным органам чувств. К тому же я уже немного запомнил расположение арматурин. Конечно, это можно трактовать как небольшой обман, но так даже лучше, эффектнее получается. Затем ускоряюсь, шаги переходят в прыжки, так продолжается примерно полминуты. После чего мои клинки прыгают в руки, и я изображаю несколько связок, театральных, красивых, запоминающихся. Спрыгнув на поле и оценив взгляды юношей, которые, кажется, забыли, как дышать, наблюдая за мной, жестом гоню их на эту импровизированную тренировочную площадку. Черт, в этот раз у них получается еще хуже. Пробуют повторить мои движения, но промахиваются, оступаются, падают. Не упражнение, а цирк неудач какой-то. Плохой из меня учитель, отвратительный. Мне надо было продумать, расписать тренировочный процесс. Так делают умные тренеры, но я, видимо, не из этой категории. Оставил все на экспромт и вдохновение. А надо было подойти к вопросу более планомерно и расчетливо. Рано им пока прыгать по острым прутьям, рано. Да и сам я разве справился с таким заданием, если бы не провел несколько дней, занимаясь в порту, танцуя на волнах? Нет, не справился. Точнее, что-то бы получилось, но даже в половину не так эффектно, как им только что продемонстрировал. Но показывать, что ошибаюсь, нельзя, поэтому продолжаю наблюдать за их страданиями, иногда комментируя особо удачные действия. Смотрю на них и понимаю, надо парней гнать на море, учить бегать по волнам. Это та база, на которой затем можно будет строить все остальное. А все эти прыжки, кульбиты, забеги оставить им на домашние тренировки. Похоже, что это будет правильное решение. Если я хочу их действительно чему-то научить, что они потом сами смогут развить в нечто большее, когда на меня навалится учеба в университете. Достаточно, сгоняю парней с арматур. Стоят, понурив головы, глаза прячут, расстроены, понимают, что провалили упражнение целиком и полностью. Приступим к еще одному тесту. Подхожу к бетонной плите, стоящей вертикально. Не такая и толстая плита, всего в ладонь толщиной и размером 5 на 2 метров. Отличный тестовый образец, можно сказать. Вы знаете, что можете так, моя ладонь погружается в бетон. И даже так, делаю шаг и, ощущая привычное сопротивление, прохожу сквозь плиту. Кивают, конечно, они знают. Бэннер первый, вперед. Тяжело парню дается проход сквозь препятствия. К тому же это реально неприятный процесс, не болезненный, но противоестественный и какой-то чуждый. Мне-то куда как легче, а вот глядя на юношу, понимаю, какое это мучение для других рейгов. Добрыня, повторить. Широкоплечий рыцарь начал куда резвее товарища, но затем точно так же замедлился и завершил прохождение с большим трудом. Гнать их еще раз или не стоит? С одной стороны, я не садист все-таки, но они должны уяснить, что для них существуют и такие пути, а не откидывать эту возможность, потому что она причиняет неприятные ощущения. «Медленно!» — рычу я и прохожу туда и обратно через бетонную плиту. Вот это чистой воды обман. Даже тренируясь они день напролет, все равно моей скорости в данном упражнении им никогда не достигнуть. Но учитель и должен казаться новичкам недостижимым идеалом. Поэтому пользуюсь своим преимуществом беззастенчиво. Тем более знаю, привычка не только ускоряет прохождение, но и позволяет свыкнуться с неприятными ощущениями. Бэннер, вперед! Прогнав юноши еще два раза, при этом и сам проходя, чтобы у них не возникло мысли о том, что я просто хочу их помучить, завершил упражнение. Быстрый и незаметный взгляд на часы. О, как время летит! Уже 40 минут прошло от начала тренировки. Казалось, ничего и не сделано, а времени-то уже и нет. Круг по козырьку, раз. А пока они бегут, напеваю про себя переиначенную песенку Винни-Пуха. Но время — это очень уж странный предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А время — я никак не пойму, в чем секрет. Время, если есть, то его сразу нет. То, что они у меня опять бегают, не блажь и не желание забить чем-то тренировку. Я пробую отследить прогресс от проведенных сегодня упражнений. И он есть, небольшой, но явный. Пусть я делаю все коряво, но польза парням от моих тренировок определенно имеется. Закончили, подзываю эту пару к себе. Кто сегодня первый, чистота занимает место в левой ладони. Меня поняли правильно, и с громким подбадривающим воплем Добрыня кинулся вперед. 10 минут гонял их по очереди и вместе, не давая даже зацепить себя. Мне тоже было очень полезно на практике проверить свое утреннее вдохновение. Парни старались, особенно работая совместно. Даже заметил несколько домашних заготовок. Разумеется, все их старания разбивались о белоснежный клинок. Да, им до меня куда как дальше, чем мне до того же капитана призрачного датчанина. Но каждый путь начинается с первого шага, и они его сделали. На сегодня все. Когда они берут передышку, чистота уже на поясе. Подойдите, по вашей просьбе стать вашим сенсеем. Напряглись, застыли. Вынужден отказать и быстро продолжаю, не давая им вставить и слова. Учитель — это призвание, этому делу нужно отдавать всего себя. Увы, я лишен такой возможности, и у меня есть свои дела и задачи. Добрыня кивает на мои слова, Беннер же по-прежнему застывший, подобно статуе. К тому же скоро сентябрь, и на вас навалится учеба. Я не могу принять ваше доверие и стать вашим сенсеем. Но тренером, пока есть время и возможности, буду. Кажется, достиг своего, улыбаются оба, а затем склоняются в глубоком почтительном поклоне. Я оценил ваши возможности, принимаю их поклон за согласие. Завтра в это же время, но место будет другим. Пирс яхтенного клуба «Ночные воды». Это южнее грузового порта. Тихое местечко, легко найдете в сети. Начнем ваше обучение. Переглядываются недоуменно. Во взглядах читается, а что тогда было эти дни? Не даю им додумать эту, в принципе, здравую мысль, рявкая командным голосом «Не задерживаю». Как только подаваны скрылись из виду, обнажил слово и уже в изломе попробовал повторить те элементы, которые тренировал дома. Раз за разом, круг за кругом, связку за связкой. Увы, но то неожиданное вдохновение, накатившее на меня рано утром, уже прошло. Как ни старался, воссоздать его не вышло. По этой причине все, чем занимался, это адаптации того, что уже получалось под условия призрачной реальности. Хотелось большего, но без вдохновения переделывать привычный стиль боя было неразумно. Я попробовал, конечно, но то, что вышло в итоге, оказалось хуже того, что было. Поэтому ограничился доработкой того, что тренировал в квартире. Немногим больше часа занимался, а когда несколько бригад рабочих переместились на поле, покинул чашу стадиона. Поплутав скорее по привычке и, как обычно, не заметив никаких признаков слежки, спокойно добежал до дома. И только выйдя из излома и скинув маскировку, понял, насколько проголодался. Я ведь даже не позавтракал, так увлекся с утра, что совсем забыл об этом. Не успел поесть, позвонила Милане. Поспрашивала ни о чем, выслушала такие же шаблонные ответы, а затем спросила, готовлюсь ли я к поездке в университет. Уверил ее, что волноваться не о чем, и все у меня будет нормально. Мне понятно, что она дергается, но все равно эта пустая тревога немного напрягает. Как бы ни прилетело неожиданно из Франции проведать сыночка в самый неподходящий момент. Расспросил ее о работе, выяснилось, что она занята подготовкой сразу 2 новых выставок. Так много работы, так много. Ну и хорошо, значит, можно ее не ждать, если не случится ничего экстраординарного. Кстати, об университете. Этот звонок мне напомнил, что скоро мне предстоит на несколько дней посетить эту обитель знаний. Ознакомительный визит будущих студентов, предназначенный для того, чтобы учащиеся в первые дни не бегали ошалевшими по гигантской территории, не понимая, что, где и, собственно, куда мне идти и что делать. Будь моя воля, отказался бы от подобной траты времени, но если так сделаю, то точно тут же примчится Милане Вальян выяснять, что такое произошло. Да и у других могут появиться ненужные вопросы. Так что тут вариантов особо нет, если по-прежнему хочу прожить вторую жизнь более-менее нормально. А я этого очень хочу. Будь моя воля, послал бы все эти прорывы, изломы и все, что с ними связано, и просто наслаждался вторым шансом. Но, увы, мой выбор в этом вопросе, мягко говоря, ограничен. Кстати, неожиданная мысль пронзила меня, будто молния, пройдя от макушки до пяток. Быстро вскочил из-за обеденного стола и метнулся к компьютеру. «Так, где тут почта? А вот она. Письма из универа». «О, моя кривая память! Эта поездка на неделю в университет уже в следующий понедельник! Как это могло вообще вылететь из моей головы? Напрочь! 5 дней осталось всего, вот же ситуация!» Минут 10 сидел, тупо пялись в монитор. Дерьмо. Все планы к чертям под хвост. Целая неделя в трубу. Заварил чай и уселся на подоконник. Привычное место, привычные толпы людей внизу, привычный поток машин на улице. Все это расслабило и успокоило разум. Что это я так всполошился? Все наоборот хорошо. Сам же думал, что надоело постоянно быть одному. Так это самый лучший вариант для социализации и вхождения в местное общество. Множество юношей и девушек, которые друг друга не знают. Новое место действительно лучше и не придумать. Наоборот, все складывается просто отлично. Только не вовремя. Очень. В принципе, все можно решить, кроме одного вопроса. Что делать с подаванами? Точнее, что с ними делать, ясно, тренировать. Но надо сделать так, чтобы мое недельное отсутствие не сказалось на их прогрессе. Надо сделать. Бери и делай, просто делай. С этой мыслью в один глоток допил чай и, взяв тетрадь и карандаш, сел за стол. Надо придумать детальный план тренировок, расписать его по пунктам, составить тренировочные схемы. Солнце уже клонилось к закату, а у меня из всех успехов была одна строчка в чистовике планов и целая гора выдранных страниц в мусорном ведре. Несколько раз уже думал, что вот она, хорошая схема, но проходило время, замечались нестыковки, и очередные листы летели в мусорку. Все упиралось в то, что нужно было вживую смотреть, как у парней пойдет с хождением на волнах. Это упражнение и то осознание, которое оно мне принесло, настолько продвинуло меня в понимании излома и возможности проекции, как ничто иное. Я просто чувствую, что нужно начать именно с этого, а не с чего-то другого. Мне потребовалось несколько дней, чтобы легко чувствовать себя на волнах. Сколько у них уйдет на это времени? Голова настолько тугая, что мысли просто отказываются нормально формироваться. Но нет, нельзя сдаваться. Если решил делать, то и нужно делать, а не искать оправдания, почему нет. В общем, выпив за вечер больше 5 кружек крепкого зеленого чая, в котором содержание кофеина больше, чем в самом лучшем кофе, все же родил приблизительный план самостоятельных занятий подаванов. После чего, чувствуя себя более измотанным, чем после марафонской пробежки, завалился спать, даже не поужинав. Всю ночь меня преследовала какая-то отсебятина. То на меня нападал боцман, но едва его дзань пробивал мою защиту, как я доставал из-за пазухи тетрадь, и говорил ему, что такой прием не записан в плане, а значит его удар не считается. То капитан парусника костлявой рукой рисовал на песке схемы, якобы объясняя принципы его фехтовальной школы. Беда в том, что схему он рисовал из хоккея. В общем, какой-то сюр всю ночь снился. Звонок будильника, выдернувший меня из этой безумной билиберды, воспринял как избавление. Даже не остался немного поваляться в кровати, сразу вскочил на ноги и, поставив чайник, отправился в душ. Чередуя то холодные, то горячие струи воды, вымывал из себя остатки сна. Не сказать, что смыл все, но через 5 минут все же почувствовал, что окончательно проснулся, а воспоминания о приснившемся поблекли и начали пропадать. Пока пил крепкий зеленый чай, просматривал новости на компе. Ничего особо интересного для меня не было, кроме продолжающихся обсуждений прорыва в Орфеиде. Эти новости я бегло просмотрел, но там было больше псевдоаналитики, домыслов и откровенных спекуляций. Затем, как обычно, зашел на сайты Ризва и Масок, но там тоже не было ничего особо интересного. Допив последний глоток чая, расчистил центр квартиры и, взяв в руки черенок от швабры, встал в позицию. Круг, шаг. удар, блок, отклонение. Шаг, круг, удар. Связка, блок, уход. Я не только закреплял вчерашнее, но и пробовал вновь разбудить вдохновение. Жаль, что подобные состояния нельзя призвать по щелчку пальцев. Не вышло и на этот раз, зато отработал то, что придумал вчера, что уже совсем немало. Занимался без фанатизма, периодически поглядывая на часы. Это только кажется, что носиться по квартире с палкой в руках легко. Но если выкладываешься по-настоящему, то проходит 30 минут, и с тебя начинает течь пот. А ближе к завершению часа руки уже почти не способны поднять даже столь легкий предмет, как черенок. Завершив эту своеобразную зарядку, скользнул в излом, восстановился, а затем опять, в этот раз всего на минутку, зашел под душ смыть пот. В отличие от вчерашнего, спешки никакой не было, и я облачился в мотокостюм. Пока его надевал, в очередной раз за эту неделю пообещал купить себе что-то более удобное в качестве маскировочной одежды. Нет, ну правда, пока в эту экипировку облачишься, уже все проклянешь. Яхт-клуб «Ночные воды» располагался еще западнее грузового порта за песчаной косой. Это место я когда-то рассматривал в качестве альтернативной площадки, но все же выбрал порт. Живописное место. Тихая бухточка, в которую впадает быстрый бурный ручей. Множество парусных яхт и лодок, которые создают совсем иные волны, нежели моторки или большие суда. К тому же территория частная, клуб является закрытой зоной отдыха для состоятельных клиентов. Как следствие, в утренние часы народу там почти нет, кроме полных фанатиков яхтинга да отпускников. Это место мало известно обычным жителям Вилфлиеса, офисным клеркам, строителям, рабочим. Но в сети, если знаешь название, легко найти, где располагается данный клуб. Поэтому я не очень волновался, что парни заблудятся. Как и думал, юноши легко нашли эту бухту. И что меня особенно порадовало, появились они на причале не со стороны города, а из-за лесистых холмов на западе. То есть парни понимают важность маскировки и прямыми путями не ходят. Отлично, значит, меньше лекций им придется читать. Тем более не хотел специально заострять на этом внимание. Так как мои слова можно было растолковать как то, что я являюсь противником Ризва и сотрудничества рейгов с правительством. А это было совсем не так. Просто я сам для себя не хотел этого сотрудничества. Но если юноши выберут такой путь, то даже поддержу их в этом. Тренировка, хождение на волнах. Если бы не свойство проекции, я бы охрип от руганий и криков. Все оказалось в разы сложнее, а парни были неуклюжими, как коровы на льду. Они вообще не понимали основных принципов, как ни пытался их донести. Нет, это не ученики тупые, это я взвалил на них неподъемную пока ношу. Да и тренер из меня, судя по всему, аховый. Очень повезло, что отношение к учителям в Навильтере очень уважительное. Вообще в этой стране очень странно переплелись европейские и восточные традиции. На тех, кто учит, здесь смотрят как на вторых родителей. Непререкаемый авторитет. Сказали – делай. Не понимаешь – не получается. Не ругайся, не перечь, учителю виднее. Раз он говорит, раз он приказывает, значит, знает куда лучше тебя, что тебе надо на данный момент. Поэтому парни падали, спотыкались, мучились, но работали как валы, не проронив ни слова. И это в конце концов сказалось. Когда я уже начал думать, что все, надо прекращать это занятие, у них начало что-то получаться. Сперва у Бенра, затем и у Добрыни. Завершил тренировку поединком. Один против двух на поверхности моря. Ну и полетали они у меня. Но по результатам этого избиения они, похоже, сообразили, зачем столько сегодня мучились и занимались не пойми чем. Выдал им задание, что следует отработать до завтра. А затем, прежде чем отпустить отдыхать, дал им дополнительную задачу. Купите каждый по два телефона с одноразовыми картами, не на себя, серые трубки. Затем спрячьте в разных местах города, но так, чтобы вы могли легко до них добраться. Предварительно отключите их. Это будет наше средство для экстренной связи. Если меня долго не будет, периодически включайте трубки, проверяйте на наличие сообщений или заданий. Не покупайте телефоны в одном месте. После получения сообщения от меня, если таковое будет, телефон уничтожить и как можно быстрее покинуть место. Я завтра также продиктую вам свой номер для подобной связи. Разумеется, номера придется запомнить и нигде не записывать. Ясно. Мне показалось, это задание вызовет у них вопросы, но, кажется, Беннер наоборот обрадовался. Да, парень умеет просчитывать варианты и сразу понял все плюсы такого подхода. Можно было, конечно, придумать и другие схемы, но это была самой простой и надежной. Не задерживаю. Глупое прощание, но как-то так уже сложилось, что привык отпускать подаванов с тренировки именно этими словами. Только отпустил парней, как пришла здравая мысль. А на какие деньги они будут покупать телефоны? Если я правильно понимаю их социальное положение, то они, скорее всего, студенты начальных курсов. Не думаю, что у них все очень хорошо с финансами. Как бы ни влезли в какую авантюру. Надеюсь, ума у них хватит не ввязываться ни во что сомнительное, и если совсем все сложно, то попросить у меня. Вернувшись домой, плотно позавтракал и вновь занялся уже на этот раз своими тренировками. Все остальные дела, такие как выяснение подробностей о житии Сира Кампеадора, прочие исторические изыскания и другое, отошли на второй план. Я занимался, пока не падал от усталости, затем восстанавливался в изломе и тренировался вновь. Не потому, что это было важнее всего, а потому, как меня захватил процесс. Это невероятное ощущение, будто ты готов покорить такую вершину, о которой даже и не мечтал. День пролетел, словно его и не было. Уже поздним вечером вспомнил, что нужно купить серый телефон. Быстро собрался и доехал до ближайшего развала на окраинах города, где торговали подержанной электроникой. Чем-то мне этот рынок напомнил питерскую Юнону времен начала 2000-х. Разве что мутных и подозрительных личностей было на порядок меньше, что и неудивительно, так как это место было под контролем одного из кланов енотов-перевертышей. Когда узнал, что есть и такие, то долго смеялся, не в силах заставить себя поверить. Но потом выяснил о их деятельности, тесно связанной со скупкой краденого и последующей перепродажей, и улыбаться перестал. Хитрый и жестокий клан, которому лучше не переходить дорогу. Так как мне не нужен был современный телефон, а основным параметром выбора служила автономность и емкость аккумулятора, то подобрал себе старую и дешевую модель. Стоила она совсем немного, да и выбор был огромен, так что можно не тревожиться, что кто-то вычислит эту покупку с рук и без чека. Купить не требующую регистрации сим-карту с внесенной предоплатой на счету в подобном месте также оказалось проще простого. Единственное, что очень нервничал все это время, все же район неспокойный, уже поздний вечер, а случись, что чистота-то всегда со мной и готова втянуть в любое безумие. Уже вышел с территории рынка, сел в трамвай и расслабился, как холод обжег руку. Что за... Не происходит же ничего, вагон почти полон, но никаких конфликтов, даже разговора на повышенных тонах не наблюдается. Чистота, чего тебе надо-то? Ладонь будто тянет куда-то вправо. Оглядываюсь, ну нет тут ничего. Обычный народ, люди с работы едут, старушка книжку читает. Папа вон с девочкой лет 10 играет в слова. Все нормально же. Но холод в руке только усиливался. Ничего не понимаю. Стараясь не подавать вида, еще раз оглядел всех пассажиров. Идиллия. Чистота. Изъясняться яснее. Остановка. Обычный спальный район. Почти треть пассажиров направилась к дверям. И тут меня как потащило. Пришлось перехватить левую руку правой ладонью, вцепившись, что есть силы. «Я тебя сломаю когда-нибудь». С этой мыслью пришлось выскочить из трамвая, так как притяжение чистоты явно требовало от меня этого. «Где? Что? Зачем?» «Стоп, я так ничего не добьюсь, только боль от моего сопротивления все усиливается». «Хорошо, чистота, веди сама». Это было похоже на игру «Тепло-холодно». Я шел за толпой людей, стараясь держаться в отдалении, не привлекая внимания. Когда кто-то сворачивал к своей парадной, делал шаг в ту же сторону. Если рука холодела и боль усиливалась, то возвращался и шел за общей группой. Через 5 минут из примерно 20 сошедших на остановке впереди меня двигалось всего 7. Особое мое внимание привлекла пара мужчин. На вид обычные работяги, но переговариваются шепотом и косятся по сторонам, будто чего-то опасаясь. К своему дому свернула пара отец с дочерью, что сидели в трамвае рядом, проигнорировал их и пошел следом за мужиками. Но не успел сделать и 10 шагов, как настолько резкая боль скрутила руку, что даже стон сорвался с губ. «Чего?» Стою, баюкую ладонь. «Чего тебе надо, дурной ты меч? За папой с дочкой, что ли, идти?» Боль немного слабеет. «Так, где они? Не вижу». «А, вот, похоже, входная дверь закрывается». «Хорошо, я понял, иду за ними. Иду, иду, прекрати. Мне же больно так, что думать не могу». Хочется бежать, догнать и выяснить, в чем дело, но сдерживаюсь от столь глупого поступка. «Ну догоню, и что скажу? Извините, с вами все в порядке, а то мой меч с ума сходит. И да, я Рейк, не смотрите, что так молодо выгляжу, я настоящий». Дверь, парадная, пусто. На вид очень приличный подъезд. Чисто прибрано, даже граффити нет. Обычный подъезд, совершенно типичные многоэтажки спальных районов. На лестнице пусто, оба лифта едут вверх. Один останавливается на 5, второй на 7. «Прекрати!» — срывается с моих губ. Боль такая, что круги перед глазами. «Рейк!» Мне плевать, заметит кто-то или нет мое перемещение, хотя камера свидетелей вроде не видел. Выхватываю чистоту и пытаюсь сломать колено, без результата. «Если ты хочешь, чтобы я что-то сделал, то остановись, ты убиваешь меня, труп не способен ничего сделать». Отпустила. Дошло, наконец, до этого тупого клинка. Нет, боль по-прежнему в ладони, но уже терпимо. «Итак, надо найти эту пару. Теплее». «Хорошо, только из-за твоих выходок, пока я выл тут от боли, мы потеряли время». «Холоднее, и боль усиливается». «Не любишь критику?» «Да плевать». «Стоп, не злиться. В Акидзасе бы так не чудило без серьезного на то повода. Что должно случиться?» Думаю об этом, уже прыгая огромными шагами по лестнице вверх. И что значит «должно»? Мечи не могут предвидеть будущее? Или могут? Нет, бред какой-то. Что я упустил? Так, 5-й этаж. Вот гадость, это дом студийной застройки. На этаже 18 квартир. Я иду по всем квартирам через стены. Я не нарушаю и не вмешиваюсь в частную жизнь. Уже дую на воду, на всякий случай предупреждаю чистоту. Раньше она подобные нарушения не замечала, но вдруг. Проход, 1-я квартира на этаже, пусто. Проход, 2-я, одинокая женщина сидит перед телевизором с бутылкой пива. Дальше, проход, пусто. Проход, 2 парня играют на приставке. Проход, мужчина работает с документами. Проход, парочка сидят обнимаются, слушая музыку. Проход, мама с ребенком занимается уроками. Проход, пусто. Проход, пусто. Проход, муж с женой ужинают. Проход, мужчина за компом. Проход, студент пинает балду, лишь бы не учиться. Проход, еще студент ест за учебником. Проход, парочка ругается тихо, но ожесточенно. Проход, пусто. Проход, мужчина сидит за компом в сети. Проход, юноша читает мангу. Проход, пусто. Все, круг. Нет этого отца с дочерью. Быстрее на 7-й. Прыгаю сразу через пролет, я двигаюсь быстро, но все эти прохождения через стены отнимают время и силы, черт. Планировка 7-го совпадает с 5-м, те же 18 квартир. Проход пусто. Я их нашел в 16-й квартире студии. Девочка с кляпом во рту привязана к кровати, мужик, смывший грим, с такой противной улыбкой на лице, что хочется рубануть мечом. Я его теперь узнал. Тот самый ублюдок с доски Ризва, детский насильник. Знаешь, что чистота? Спасибо тебе. Борюсь с искушением убить тварь на месте, тем более в Акидзасе совсем не против, а даже требуют подобного решения. Нет, девочки, хватит на сегодня, рычу на чистоту. Только смерть ей еще не хватает увидеть. Нет, я сказал. А сейчас мы с тобой пои... Тварь в облике человека не договорила. Шоковый меч отправил его в глубокий нокаут раньше. Тело покачнулось и осело на пол. Беззвучно. Глаза девочки, как же она напугана. По уму мне надо сбежать и позвонить, вызвать полицию. Но не могу ее так бросить. Можно, конечно, закутать лицо полотенцем, наверняка есть в ванной, и напугать ее еще больше, да. А покатилась вся эта безопасность куда подальше. Человек я или падаль? Рейк! Привет, улыбаюсь, самый открытый из улыбок. Не бойся, я рыцарь излома, тебе никто не причинит вреда. Уф, сказки о рыцарях, я вам так благодарен. Весь страх из глаз девчушки пропадает без следа. Я защищу тебя, ничего не бойся. Сейчас я найду ножницы и освобожу тебя. Главное говорить спокойно, размеренно, постоянно. Надеваю перчатки. Все кончилось, плохой дядя не встанет, он жив. Ага, вот ножницы. Но не встанет, я его заколдовал. Не бойся, это просто ножницы. А сейчас я вытащу кляп, но можно тебя попросить не кричать. Кивает, аккуратно вынимаю кляп и освобождаю ее из веревочного плена. Как тебя зовут? Юки. Молодец, Юки, ты храбрая. Хорошо, ты молодец. Повторяюсь, плевать. Так, где тут телефон? Ага, вот домашняя радиотрубка. Руки не затекли, Юки? Нет, не пойму детскую психологию, она совсем меня не боится. Набрав номер полиции, передаю ей трубку. Это полиция. Юки, скажи, на тебя напали. Говорит. Плохой дядя, он... Прикладываю палец к губам, понимает и прекращает лепетать. Они спрашивают, где я. Проспект Кирпичников, 30, корпус 2, квартира 124. Она послушно повторяет в трубку. Говорят, едут. Замечательно, киваю ей и отключаю телефон. Я тебя попрошу. Если будут спрашивать, кто тебя спас, опиши молодого человека в черном мотокостюме, в шлеме с темным забралом. Хорошо, Юки? Тайна? Спрашивает и подмигивает. Она, похоже, даже не поняла, что с ней могло произойти. Впрочем, к лучшему. Огромная, ты меня не выдашь? Нет, ее глаза горят. Я ни за что, никому. Вой сирен на улице. Я сейчас пропаду из вида, но останусь здесь, буду в изломе, рядом. Ничего не бойся. Твой рыцарь защитит тебя, Юки. И не смотри на него, он уже никому не причинит вреда. Хорошо, а ты точно будешь рядом? Точно, Юки, точно, улыбаюсь. А как вас зовут? Маэстро. Хорошо, я никому вас не выдам, рыцарь маэстро. Рейк! А полиция тут быстро реагирует, уже две машины подъехало. Через пару минут поднимутся. Подхожу к двери и чуть не напарываюсь на меч, который ядовитой змеей выпрыгнул из двери. Едва успеваю отшатнуться. Судя по длине и кривизне клинка, нодачи. Нет, ну не могу же я быть настолько невезучим. Оказывается, могу. Следом за мечом сквозь дверь проходит и его хозяйка. Майя Гримм.